он был самым неистовым. В нем бушевали ярость и насмешка. Он смеялся, и лицо его розовело. Мы купим их душу за чечевичную похлебку. Я сказал, постигаете ли вы, что вы делаете? Постигаете ли вы? Он сказал, вы думаете, это нас смутит? Наша прозорливость иного закала. Я спросил, значит, вы запечатаете этот гроб навеки? Он ответил мне, дело идет о жизни и смерти. Чтобы победить, достаточно силы, но чтобы властвовать, нет. Мы хорошо знаем, что армия не может удержать власть. Но не этой же ценой, вскричал я, не ценой убийства духа. Дух никогда не умирает, возразил он. Дух тот видал виды. Он возникает из собственного пепла. Мы должны строить на тысячелетия вперед, но сначала нужно разрушить. Я смотрел на него. Я смотрел в самую глубину его ясных глаз. Он был искренен. Да. И в этом весь ужас. Они сделают то, о чем говорят, методично и настойчиво. Я знаю этих остервенелых дьяволов. Он не двинулся с места. Он по-прежнему неподвижно и напряженно стоял на пороге с опущенными руками, словно пальцы его были налиты свинцом. Он был бледен, но не восковой бледностью, а какой-то серовато-землистой, как старая покрытая известью стена. Я увидел, как он медленно наклонился, он поднял руку, он вытянул ее ладонью со сложными пальцами вниз в нашу сторону, он сжал кулак и потряс им, лицо его зажглось какой-то дикой энергией. Губы его приоткрылись, и мне показалось, что вот сейчас он бросит нам какой-то призыв. Мне почудилось, да, мне почудилось, что сейчас он призовет нас к восстанию. Но ни одно слово не сорвалось с его уст. Он сжал рот, закрыл глаза и выпрямился. Его руки поднялись к лицу, делая какие-то странные движения. Он прикрыл ладонями виски и лоб. Они мне сказали, это наше право и наш долг. Наш долг! Блажен тот, кто так легко и уверенно находит путь к своему долгу. На перекрестке тебе говорят, идите этой дорогой. А ты видишь, что эта дорога ведет не к светлым вершинам, а вниз, в зловещую ложбину, в душную тьму мрачного леса. Боже, укажи мне, где мой долг? Он пристально и скорбно глядел на деревянного ангела над окном, вдохновенного и улыбающегося, излучающего небесное спокойствие. Внезапно он весь смягчился. Тело утратило напряженность. Он опустил взгляд к земле, затем снова поднял его. Я использовал свое право. Я попросил разрешения присоединиться к боевой дивизии. Мне оказали, наконец, эту милость. Завтра я могу двинуться в путь. Лад! Его рука указала на восток, в сторону огромных полей, где будущий хлеб взойдет на трубах. Я подумал, и так он подчинился. Вот единственное, что они умеют делать. Они все подчиняются. Даже он. Мне стало больно, когда я взглянул на лицо моей племянницы. Оно было мертвенно-бледным. Губы ее, подобные краям опаловой вазы, разомкнулись, и лицо застыло в трагической неподвижности греческих масок. И я увидел, как на грани лба и волос у нее брызнули, не появились, а именно брызнули капельки пота. Я не знаю, увидел ли это Вернер фон Эбренак. Его зрачки, казалось, соединились со зрачками девушки, как лодка, привязанная к берегу и увлекаемая течением, такой натянутой и напряженной нитью, что нельзя было решиться провести пальцем перед их глазами. Эбренак одной рукой схватился за ручку двери, другой он держался за косяк. Не отрывая взгляда, он медленно тянул к себе дверь. Желаю вам спокойной ночи. Сейчас он закроет дверь и уйдет. Но нет, он смотрел на мою племянницу. Прощайте. Он не шевелился. Он стоял совсем неподвижно. И на неподвижном и напряженном лице глаза казались еще неподвижнее и напряженнее. Они смотрели в широко открытые прозрачные глаза моей племянницы. Это длилось и длилось. Сколько времени? Это длилось до тех пор, пока, наконец, девушка не разжала губы. Прощайте. Нужно было ловить это слово, чтобы его услышать. Но так или иначе, я его услышал. Фон Эбренак услышал тоже. Он выпрямился, лицо и тело его успокоились, словно после освежающей ванны. Он улыбнулся, и эта улыбка осталась последним воспоминанием о нем. Дверь закрылась, и шаги затихли в глубине дома. Его уже не было, когда я спустился выпить свою утреннюю чашку молока. Моя племянница, как обычно, готовила завтрак. Она молча подала мне молоко. Мы молча пили. На дворе сквозь туман просвечивало бледное солнце. Мне показалось, что очень холодно.